Абуталиб всматривался в окно с таким напряжением, будто должен был запомнить увиденное на всю жизнь, до последнего вздоха, до последнего света в глазах. И все, что он видел в тот предполуденный час февральской зимы, сугробы, прогалины у железной дороги, местами оголившуюся, местами заснеженную степь, он воспринимал как святое видение, с трепетом, мольбой и любовью. Вот пригорок, вот ложбинка, вот тропка, по которой они с Зарипой ходили на ремонт путей с инструментом на плечах, вот полянка, где летом бегала детвора Буранлинская и его мальчишки Даул и Эрмек, а вот кучка верблюдов, а вот там еще пара, и один из них едигеевский коронар, его же издали можно отличить, все такой же могучий, неспешно бредет себе куда-то. Но что это, снег пошел вдруг? В воздухе за окном заметались снежинки. Ну, конечно, ведь с утра небо набухало тучами, значит, быть непогоде. Но чуточку бы погодил снежок, совсем чуточку. Ведь видны уже загоны верблюжьи и первая крыша с дымом из трубы. А вот и стрелка. Поезд переходит на запасную колею. Колеса перестукивают на стыках. И стрелочник у будки с флажком, так это же Казангап. Жилистый, как посохшее дерево. О боже, вот промелькнула будка Казангапа. Поезд движется дальше. Мимо поселка. Вот домики, их крыши и окна. Вот кто-то вошел в дом, только спину его увидел Абуталиб. А вот кто-то орудует у жердей и досок, что-то строит для детворы. Едигей, да, это он, Едигей в телогрейке с засученными рукавами, и рядом его дочурки, а с ними и Эрмек. Да, Эрмек мой родной, дорогой мой мальчик, стоит неподалеку от Едигея и что-то подает ему с земли, о боже! Лицо его только мелькнуло. А где же Даул? Где Зарипа? Вон женщина идет беременная, то жена начальника разъезда, Сауле. А вот и Зарипа в платке, сбившемся на плечи. Зарипа и Даул. Она ведет младшего за руку, они идут туда, где Едигей с детворой что-то сооружают. Они идут и не знают, что он, Абуталиб, судорожно зажал себе рукой рот, чтобы не закричать, не заорать дико и отчаянно. Зарипа, родная! Даул, Даул, сынок мой, это я. Я вижу вас последний раз. Прощайте, Даул, Эрмек, прощайте, не забывайте. Я не могу без вас. Умру я без вас, без родных моих детей, без жены моей любимой. Прощайте. И все, что было увидено в те промелькнувшие мгновения, снова и снова возникало перед взором Абуталипа, когда поезд уже давно миновал долгожданный разъезд Буранлы-Буранной. Уже валил снег за окном, густо и обильно. Уже давно все осталось позади. Но для Абуталипа Куттыбаева время остановилось в минувшем пространстве, на том отрезке пути, который вмещал в себя всю боль и смысл его жизни. Он так и не смог оторвать себя от окна, хотя из-за снега глядеть в окно было уже бессмысленно. Он так и остался прикованным к окну, потрясенный тем, что, не смирившись с творимой несправедливостью, вынужден был, однако, подчиниться некой воле, тихо, украдкой проследовать мимо жены и детей, как безмолвная тварь, ибо к тому принудила его эта сила, лишившая его свободы. И он, вместо того, чтобы спрыгнуть с поезда, объявиться, открыто побежать к истосковавшейся семье, униженный и жалкий, глядел в окошко, позволил Танцыгбаеву обращаться с собой, как с собакой, которой приказано сидеть в углу и не двигаться. И чтобы как-то унять себя, Абуталиб дал себе слово, которое не произнес, но понял. Горькую сладость мимолетной встречи Абуталиб испевал теперь до дна. Только это было в его силах. Только это оставалось в его воле — воскрешать и воскрешать все заново, подробно, в деталях, зримо. То, как увидел в начале Казангапа, все такого же, с неизменным флажком в жилистой руке, на постоянном его посту. Сколько же поездов пропустил он на своем веку, стоя то в одном, то в другом конце разъезда. И то, как потом пошли буранлинские домики, загоны для скота, дымки над трубами. И потом, как он чуть не захлебнулся от собственного крика и отчаяния, успев зажать себе рот, когда увидел Эрмека среди детворы возле буранного Едигея, что-то сооружавшего для ребятишек в тот час верного человека, оставшегося в мире, как утес, самим собой. Эрмек подавал Едигею то ли дощечку, то ли еще что-то, и в те несколько секунд увидено было так отчетливо, так ясно. Едигей, живо обращенный к детям, большой, кряжистый, смуглолицый, в телогрейке с засученными рукавами, кирзачах и мальчик в старой зимней шапчонке и валенках, и идущие к ним Зарипа с Даулом. Бедная, Родная Зарипа так близко увидена была им, и то, что платок сбился на плечи, обнажив ее черные волнистые волосы, и бледное лицо, такое трогательное и желанное, расстегнутое пальто, грубые сапоги на ногах, купленные им, наклон головы к сыночку, она что-то ему говорила, все это бесконечно близкое, родное, незабываемое, долго продолжало сопутствовать Абуталипу в его мысленном прощании после встречи. И ничем нельзя было заменить этой утраты, ничем и никогда.